Лак. Костяшки сбиты, покрыты коркой засохшей крови. Трижды врезался в дверь подъезда. Стальная плита дрогнула, загудела. С грохотом отвалилась форточка. Темнота в проеме надежно прятала вопрошающего, хотя рассвело уже пару часов назад. Тому, кто притаился за дверью, не надоело еще жить. Ведь стоит расслабиться, разок всего щелкнуть личиком, и схлопочешь пулю, верняк. «Кто?» – раздраженно спросила темнота. Гурбан, именно он постучался в дверь, промолчал в ответ. Он знал порядок. «Кто?» На этот раз в голосе невидимки злости поубавилось. Гурбан ждал третьего вопроса. Только тогда следовало говорить, не раньше и не позже. «Кто?» «Конь в пальто», – невесело пошутил командир чистильщиков, вспоминая радиоактивных лошадок из Орла. Гурбан пришел, по братишке своему Велену соскучился. Вообще-то, никакими братьями они не были. Гурбан – единственный ребенок в семье. Просто еще до псидемии Велен и Гурбан служили вместе, а потом судьба злодейка свела их опять. И старая дружба вспыхнула пуще прежнего, ведь в дивном новом мире честь не в почете, а старые знакомые – редкость. «Ну что, пускаешь, нет?» Команда Гурбана топталась в отдалении, натянув добытые в бою луки и наблюдая за небом, грозящим налетами зомбо-птиц. «На каждой крыше огнемет не поставишь, но на соседних домах огнеметы есть, это Гурбан точно знал. Как знал и то, что все чистильщики сейчас на прицеле. Штаб-квартира Зареченского клана, одного из самых больших в Туле, лишь снаружи выглядела как обычное, ничем не примечательное здание из кирпича в 5 этажей. На самом же деле дом охранялся так, что куда там периметру под током. Велен, глава клана, на безопасности не экономил. Бойцов своих баловал и поощрял, но и карал за проступки нещадно. Натянулась цепочка, возвращая форточку на место. Какое-то время ничего не происходило, а потом массивная дверь со скрипом, ее специально не смазывали, приоткрылась. «Входи, Гурбан, Велен ждет». Он протиснулся в щель и окунулся во мрак. Резких движений старался не делать. Зачем провоцировать охранника, на глазах у которого наверняка прибор ночного видения, а в руках кое-что серьезнее стрелы? «Что-то совсем уж на осадном положении», – пробурчал Гурбан. Ему не понравилось, что в тамбуре темно, как в тылу у африканца. Кстати, к почти что африканцу в гости он и нагрянул. Родители Велена, натуральные чернокожие, приехали в Россию учиться. Остались тут жить и зачали сына. Медленно подмечая изменения, Гурбан поднялся по щербатым ступенькам на 2-й этаж. Стекла здесь, как и во всем доме, заменили на листы жести, то есть свет снаружи не проникал. Но тут, на 2-м, было светло. Горела лампочка у потолка. Вопрос бесперебойного электричества в Туле решился давно и окончательно. Иначе Острог прекратил бы свое существование в первые же дни псидемии. Остановившись у дверцы, обитой черным дермантином, Гурбан постучал 3-жды. Звонко, даже чересчур, щелкнул замок, скрипнул засов, звякнула цепочка. Подняв руки над головой, Гурбан вошел в квартиру и его оглушил восторженный вопль. «Лучше член забить в сосну, чем попасть служить в Десну!» Здоровенный, черный как смоль мужик облапил командира чистильщиков и легко, будто воздушный шарик, оторвал его от ковровой дорожки на 0,5 метра. Очень хотелось ответить подобной шуточкой, но тогда обмен любезностями затянулся бы, а время сейчас ой как дорого, секунды и той жалко. Обнимаясь с товарищем, Гурбан сразу приступил к делу. «Велен, я рад тебя видеть, но я не просто в гости пришел. Выслушай меня, это важно, Велен. Это очень важно». Негр, высокий, крепкий, с едва заметным брюшком под линялой тельняшкой, тотчас опустил его на пол. «Твои люди там у подъезда. Накормить все как положено. Мои, спасибо. Что ж, теперь команду Гурбана примут. Уже принимают, по высшему разряду. Горячая еда, чай, постель. И на прощание всем выдадут оружие и патроны. Как говорится, свои люди, сочтемся. А если и нет, клан не обеднеет. Зареченцы все-таки, а не какие-то мосинцы, которые спят и видят, кому продать родную мать за полушку. Зная о неприязни между кланами, Гурбан решил начать издалека. «Как дела у Наума? Еще коптит небо?» И как будто вырубленное из черного мрамора лицо стало тверже приклада АКСУ. «Ага, московским зад регулярно подставляет твой Наум». Велен шагнул к столу, на котором лежал обычный с виду бронежилет, хороший такой, массивный, но в меру. Под свободной курткой его не видно будет. Рядом с броником сиротливо валялась потрёпанная книга за авторством какого-то Кропоткина, а ведь негр, отродясь, не проявлял тяги к литературе, может, и читать-то не умел. Типа с московскими объединяться надо, иначе зверьё сожрёт. Он готов отдать им свой пай, третью часть острога, на колёсах, которым Тула все эти годы только и живёт. Гурбан крякнул от удивления, услыхав такие речи. Это было что-то новенькое. Раньше Горбатый до такого маразма не опускался. От сдачи дурно попахивало, ведь Острог на колёсах делал регулярные рейсы между Москвой и Тулой. Часто в периоды обострения атак зомбаков лишь он связывал столицу с прочим миром. Вот за эту бесперебойную связь богатые москвичи и платили патронами, топливом и прочими благами цивилизации. Треть Острога на колёсах принадлежала Мосинскому клану, ещё треть – Зареченскому, а последняя часть – Маркусу, некоронованному королю Колёсного Острога, когда-то простому пареньку, с которым Гурбан пересёкся однажды, но с тех пор прошло много лет, и Маркус стал личностью таинственной, зловещей. Если мосинцы завладеют его паем, вопрос с зареченцами решится мигом и вовсе не в пользу зареченского клана. Если Тула потеряет независимость, это... Вместо Гурбана закончил кто-то другой, но не Велен. Это будет катастрофой для всех нас. Только сейчас командир чистильщиков заметил, что в комнате есть третий. А ведь тот стоял себе у заколоченного окна и даже не помышлял прятаться. Просто был он... незаметный, что ли. Роста среднего, лицо невзрачное. Глаза серые, волосы серые. Одет в серое, штаны мешковатые, пиджачок с латками на локтях. И главное, улыбался он эдак непонятно, то ли приветливо, то ли виновато, то ли снисходительно. Короче говоря, как хочешь, так его улыбку и понимай. Гурбан никак не хотел... Чтобы сменить слишком уж болезненную для местных тему, он спросил, указывая на стол, точнее на то, что на нём лежало. «А это что такое? Похвастайся, что ли?» «Глаз-алмаз! Сразу распознал вещь, а, Гурбан?» Лицо Велена в долю секунды размягчилось. «Крутая штука, мне на заказ сделали. Хочешь, попробуем?» И прежде чем гость успел отказать, он ловко нацепил на себя бронежилет и протянул Гурбану ТТ. Других пистолетов в Туле не признавали. «На, стреляй!» «Ты чего?» Рефлекторно, дают, бери. Гурбан взял оружие, но тут же опустил его, жалея о порыве. «Стреляй, говорю! Только в голову! В руки-ноги не надо!» Велен откровенно наслаждался растерянностью товарища. «Да расслабься ты, стреляй уже!»